Глава 7. Улица, где по данным регистрационного журнала проживала Инга Семенова, называлась Затонская. Тарасов я знаю как свои 5 пальцев, но про такую улицу слыхом не слыхивала. Достав из бардачка карту города, я принялась досконально изучать каждый район. Наконец нашлось что-то похожее – Затонский переулок. Решив, что регистратор спортивного клуба не совсем точно записала координаты Семеновой, я отправилась в Затонский переулок. Он затерялся в старом районе Тарасова среди частного сектора, где большинство построек расположены ниже уровня дамбы и напоминают дачные домики заброшенного садоводства. Нужный дом с трудом отыскался в самом конце переулка. По узкой, ведущей к дому дорожке, проехать на машине не было никакой возможности, и я в кромешной темноте вдоль шатающегося забора поковыляла к строению. Калитка оказалась запертой, звонка я найти не смогла, поэтому принялась, что из сил, колотить в дверь ногами. Дружно залаяли собаки. Из соседнего дома выскочил лохматый пес, а за ним всклокоченная хозяйка в галошах на босу ногу. «На дежурстве она, в больнице! Завтра вечером приходи!» — крикнула соседка и пинком, отправив пса обратно во двор, захлопнула калитку. «В какой больнице?» — спросила я вдогонку. «В какой? В роддоме, у вокзала!» Всю дорогу я размышляла, почему Инга перестала посещать тренировки. Раз девчонка ушла на дежурство, значит, со здоровьем у нее все в порядке. Неужели она действительно видела преступника и теперь боится появляться у клуба? Одержимая навязчивой идеей в сию же секунду все выяснить, я подлетела к корпусу железнодорожного роддома. Центральный вход в здание, где заботливые родственники могли передать роженицам гостиницы или побеседовать с акушеркой и врачом, конечно же, был закрыт. Время визитов давно закончилось. Поэтому я с выпученными глазами и колотящимся сердцем принялась давить на кнопку звонка приемного покоя. Дверь распахнулась, и сонная медсестра, моргая слепающимися глазами, спросила. «Вы на скорой?» «Нет, на своей», — призналась я. «Роженица в машине?» «Нет, я одна», — сразу не сообразив, о чем речь, ответила я. У медсестры на лице промелькнуло что-то напоминающее жалость и тревогу, и, подозрительно взглянув на мой живот, она уточнила. «А вам точно сюда?» «Сюда, только...» — начала была я. «Григорий, быстро каталку, здесь домашние роды приехали!» — заорала она на весь коридор. В конце коридора послышалось громыхание колес. Только тут до меня дошло, что домашние роды — это я. «Девушка, я не беременна, не надо каталку!» «Понимаю», — успокоила меня медсестра. «Да нет же, я никого не рожала!» «Все хорошо», — продолжила она тем же умиротворяющим тоном, словно разговаривала с душевнобольной. «Стоять!» — рявкнул я приближающемуся Григорию. Движение прекратилось. «Как же так?» — растерялась девушка. И тут то ли от усталости, то ли от нервно мерцающего цвета люминесцентных ламп, то ли от марафонских гонок, голова у меня пошла кругом и начали подкашиваться колени. «Гришка, живо каталку!» Спустя 5 минут я сидела на кушетке в кабинете дежурного врача и объясняла ему цель своего визита. «Ну и ну», — покачал головой хирург, — «а шум-то наделала. Неужели нельзя было отложить до утра?» «Вы уж извините, работа у меня такая», — пояснила я и протянула ему лицензию частного детектива. «Как мне поговорить с Семеновой Ингой?» «С Ингой? Имя-то какое редкое. Что-то я не припомню, чтобы у нас такая числилась». «Молодая, симпатичная девушка с длинными темными волосами». Дежурный врач задумчиво покачал головой. «В Затонском переулке живет», — настаивала я. «И есть у нас одна санитарочка с Затонского переулка, только зовут ее Оксана. Хотите, я позову?» Я кивнула. Возможно, хирург просто не помнил имена и фамилии всех сотрудников. А Оксана, проживающая с Ингой в одном переулке, должна ее знать. Оксана не появлялась довольно долго. Наверное, решила сначала перемыть все полы, а уж потом снизойти до какого-то там детектива. Я успела рассмотреть все трещины на стене, пересчитать разномастные стулья с подранными сиденьями в коридоре, понюхать герань на подоконнике. Наконец явилась Оксана, толстожопая бабища с курносым носом и вытравленными до цвета жухлой соломы волосами. «Ты, что ли, детектив?» «Не здравствуйте вам, не до свидания». «Ну пошли покурим, раз уж я спустилась», — нагло заявила санитарочка. Мы двинулись по коридору в неизвестном направлении. «Мне бы Ингу увидеть», — затянула я свою песню. «К «Какую Ингу?» – остановилась Оксана. «Девушка у вас тут работает с Затонского переулка». «С Затонского переулка здесь только я». «Может, она в другую смену выходит?» – упорствовала я. «Что ты мне голову морочишь? Я тут 10 лет безвылазно торчу. Сказала нет, значит нет». Отрезала бабища и, махнув на меня рукой, продолжила одиночный путь. «Это провал, фиаско, полная задница», — простонала я, отъезжая от роддома. «Вот, признай честно, Иванова, что ты сделала за сегодняшний день? Хоть на шаг продвинулась в расследовании. Единственное, что может тебя обелить, — это результативный звонок от красавчика. Но он-то как раз и молчит». Тем не менее, я решила позвонить Прокопьеву. Легко догадаться, что причиной тому, конечно, были не результаты моего расследования, а деньги, которые мне были нужны для похода в подпольный горный дом. Я достала телефон и набрала номер. «Добрый вечер, Василий Сергеевич, я вас не разбудила». «О чем вы, Татьяна Александровна? Мы же договорились, что вы можете звонить мне в любое время суток». «Как продвигается расследование?» – осторожно спросил он. «У меня уже появилась возможность приблизиться к разгадке вашей проблемы. Я предприняла кое-какие шаги. Выяснила, что Алик проиграл в карты неким субъектам довольно большую сумму денег. И завтра собираюсь провести разведку боем». «Алик посещал казино?» «Да, Василий Сергеевич». «Что-то подобное я и предполагал», — вздохнул Прокопьев. «И кто же эти субъекты?» «Именно этим я и собираюсь заняться завтра. Однако мне понадобится ваша помощь, я имею в виду материальную, так как я намерена посетить подпольный игорный дом». «Конечно, Татьяна Александровна, завтра к обеду вы получите нужную сумму. Но ответьте, это не опасно?» «Не беспокойтесь, я буду не одна. Надеюсь, что все пройдет гладко, и, возможно, завтра я уже буду держать убийцу в руках». Сказав так, я внутренне чертыхнулась. «Ну куда летит мой язык? Еще ни коня, ни воза, а я вовсю бахвалюсь перед заказчиком. Откуда такая самонадеянность? А вдруг Красавцев ни о чем не договорится с Грековым? А вдруг Алик Васильевич вообще не посещал подпольный клуб?» Поэтому я тут же сбавила обороты. «Не исключено, конечно, что это произойдет и не так быстро. Сами понимаете, в нашей работе возможны всякие накладки, поэтому давайте наберемся терпения». «Да-да, я вас понимаю». «Тогда до завтра?» «До завтра». «Уф!» – выдохнула я, отключившись от связи. Путь мой лежал домой, но машина почему-то упрямо ехала в сторону пиковой дамы. «Почему же не позвонил Красавцев? Неужели Греков не явился навстречу?» – крутилось у меня в голове. «А ведь сегодня суббота. Может быть, господин Шулер и не собирается посещать казино? Режется преспокойненько в преферанс или покер на своей явочной хате?» Я остановилась, не доезжая полквартала до казино. На расстоянии нескольких домов от меня сверкала в неоновых огнях черноволосая пиковая дама. В здание входили и выходили люди. Я все еще была в полном неведении о происходящем в зале, но тем не менее здесь, рядом с казино, мне было спокойнее. «Сейчас проглотить бы чего-нибудь». Я посмотрела на часы. 22:10. «Проглотишь тут как же?» «Пожалуй, я даже не отказалась бы от острого салата по-тайски». Я приоткрыла окно, с улицы потянуло сладким запахом попкорна. Ноги сами понесли меня к кинотеатру, откуда исходил приятный аромат. «Порцию попкорна и порцию баварских колбасок», — сходу выпалила я буфетчице. «Колбаски только с пивом», — нагло заявила продавщица. «Ладно, давайте свое пиво, бутылку пепси и 2 порции баварских колбасок», — начала торговаться я. Буфетчица сунула мне под нос стакан с кукурузой. Небрежно придвинула литровую бутылку пива и томительно долго рылась в холодильнике, выбирая самые крошечные колбаски. «Вам разогреть?» – устало спросила она. «Нет». Я схватила пакеты, бутылку с пепси и, глотая слюнки, бросилась к машине. После первой колбаски мой желудок заурчал, требуя добавки. После третьей успокоился. После попкорна началась икота, которую я с трудом заглушила пепси-колой. Телефон молчал. Черт бы побрал этого красавчика! Сидеть в замкнутом пространстве больше не было сил. Я вышла из машины и принялась ходить по тротуару. Вперед-назад, вперед-назад. Народу на улице заметно поубавилось. Да что там говорить, кроме меня уже практически никого не осталось. Длительное топтание вокруг машины меня изрядно утомило. Я даже начала испытывать сочувствие к ночным труженицам панели. И тут зазвонил телефон. «Да!» — еле сдерживая эмоции, произнесла я. «Все по плану, еду на явочную хату», — услышал я спокойный голос красавчика, и уже через секунду в трубке послышались гудки. Я увидела, как четверо мужчин вышли из казино, уселись в джип и скрылись за ближайшим перекрестком. Среди них я узнала Красавцева. За последние дни у меня уже вошло в привычку приезжать домой без задних ног и рушиться в постель. Эта ночь не стала исключением.